Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самосознания». Чем больше человек повторяет мантру Харе Кришна, тем легче ему будет следовать перечисленным ниже принципам, так как, повторяя ее, он обретает духовную силу и развивает вкус к высшим наслаждениям. Когда человек при повторении Махамантры начинает испытывать духовное наслаждение, ему становится намного легче отказаться от дурных привычек, препятствующих духовному развитию. Для тех, кто серьезно и искренне стремится к духовному развитию, рекомендуется следовать четырем основным принципам. Не употреблять в пищу мясо, рыбу и яйца. Не употреблять одурманивающих средств, наркотических препаратов, марихуаны, гашиша, ЛСД, алкоголя, табака, даже кофе и чая. Не играть в азартные игры, не заниматься денежными махинациями, не вступать в половые отношения вне брака, а в браке только для зачатия детей. Следование этим четырем регулирующим принципам приведет к быстрому духовному прогрессу. Пренебрежение же ими очень затрудняет духовное развитие, усиливая привязанность человека к материальным вещам. Однако джапа-медитация обладает такой силой, что вначале человек может повторять мантру Харе Кришна независимо от его жизненных условий, и сама мантра поможет ему продвинуться на этом пути. Нужно регулярно читать произведения Бхактивиданты Свами Прабхупады, особенно Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам. Всего лишь слушая повествования о Кришне, его необыкновенных деяниях и трансцендентных развлечениях, человек очищает сердце от грязи, накопившейся там за то бесконечно долгое время, которое он находится в материальном мире. Регулярно слушая повествования о Кришне, и о духовном мире, где Кришна наслаждается вечными играми со своими преданными, человек может полностью постичь природу духовной души и понять, в чем заключается истинная духовная деятельность и каков совершенный метод, с помощью которого можно вырваться из этого материального мира. Чтобы лучше защитить себя от материальной скверны, следует есть только вегетарианскую пищу, одухотворенную тем, что она сначала была предложена Верховному Господу, Кришне. Убивая любое живое существо, включая растения, человек навлекает на себя кармические последствия этих действий. Но Кришна говорит в Бхагавад-гите, что он избавляет от кармических последствий того, кто предлагает ему вегетарианскую пищу. Следует жертвовать плоды своей деятельности Верховному Господу Кришне. Когда человек работает ради собственного удовлетворения, он испытывает на себе кармические последствия своей деятельности. Если же он работает для Кришны, это не только освобождает его от кармы, но и пробуждает дремлющую в нем любовь к Кришне. Можно продолжать заниматься своей обычной деятельностью, если она не противоречит, прямо или косвенно, четырем регулирующим принципам, упомянутым выше. Человек, серьезно относящийся к джапа-медитации, должен как можно больше общаться с теми, чьи интересы подобны его собственным. Это придаст ему духовных сил. Естественно, на всех нас оказывает большое влияние наше окружение. Поэтому нежелательно слишком много общаться с людьми, не имеющими духовных интересов. Общение с теми, кто стремится к духовному развитию, повторяя мантру Хари Кришна и следуя регулирующим принципам, наилучший и самый быстрый способ продвижения по пути домой, обратно к Богу. Йога приема пищи. В Бхагавад-гите Господь, заключая описание метода бхакти-йоги, йоги преданности, говорит: «Что бы ты ни делал, что бы ты ни жертвовал или отдавал, какие бы аскезы ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение мне». Там же он говорит, что человек должен есть только то, что было сначала предложено ему. Итак, предложение пищи Кришне – неотъемлемая часть системы бхакти-йоги. Господь также описывает виды подношений, которые он принимает. «Если человек предложит мне с любовью и преданностью листок, цветок, плод или воду, и я приму это». Кришна намеренно не включает в этот перечень мясо, рыбу или яйца. Поэтому преданный Кришне не предлагает ему подобную пищу. Из любви к Кришне преданный предлагает ему только самую лучшую, самую чистую пищу. Само собой разумеется, что гниющая плоть забитых на бойне животных или зародышей курицы к ней не относится. В сознании Кришны преданный предлагает Кришне пищу, выражая тем самым свою любовь к нему. Даже в обычной жизни человек готовит еду для другого в знак любви и привязанности к нему, и тот ценит не только саму пищу, но и любовь, с которой она приготовлена. Также и с предложением пищи Кришне. Этот процесс поможет нам развить свою любовь к нему и преданность ему. Конечно, трудно любить того, кого мы никогда не видели, но уникальные ведические писания подробно описывают личностные черты Бога. В священных писаниях других основных религий мира о Боге говорится как о Верховном Отце, но о Его личности приводится на удивление мало сведений. Христос говорил о Себе как о Сыне Бога. Магомед был Его пророком. Но кто же тогда сам Бог? Он только косвенно проявляет Себя, то как глаз небесный, то как горящий куст и так далее. Однако, признавая, что Бог сотворил нас, мы не можем логически отрицать, что и Сам Он обладает всеми атрибутами личности, телом, индивидуальностью и всеми возможностями и способностями различных чувств и органов. Если исходить из предположения, что мы обладаем определенной формой и характером, а у Бога их нет, то, следовательно, в этом отношении мы превосходим Его. Но было бы нелогично предполагать, что творение Бога может в чем-то превзойти своего Творца. Следовательно, если мы обладаем качествами личности, то и Бог является личностью, личностью, которая, обладая безгранично могущественной духовной формой, тем не менее остается личностью. В конце концов, говорится же, что мы созданы по образу и подобию Бога. Пуская в ход собственное воображение, западные художники обычно рисуют Бога могучим старцем с бородой. Но в ведической литературе приводится точное описание внешности и личностных черт Бога. Причем писание Древней Индии – единственный источник сведений такого рода. Прежде всего, Бог вечно юн. Кроме того, Он обладает необычайными качествами, привлекающими сердца и умы даже освобожденных душ. Он удивительно красноречив и безгранично мудр, весел и отрешен. Кроме того, он являет неповторимые трансцендентные игры со своими вечными спутниками. Бесконечное описание привлекательных черт верховной личности Бога, содержащейся в Ведах. Поэтому его называют Кришной или Всепривлекающим. Когда мы постигнем личность Бога, нам будет значительно легче сосредоточивать на нем свои мысли, особенно предлагая ему еду. Поскольку Кришна обладает наивысшим могуществом и абсолютно духовен, все, что приходит в соприкосновение с ним, также становится абсолютно чистым и духовным. Даже в царстве материальной природы некоторые объекты обладают очищающей способностью. Так, например, солнце своими мощными лучами может извлекать чистую, свежую воду из озера, вода которого загрязнена. Если солнцу, материальному объекту, присуща такая способность, то мы не можем даже представить себе очищающую силу верховной личности Бога, Кришны, без каких бы то ни было усилий, творящего миллионы солнц. С помощью своих трансцендентных энергий Кришна может превратить материю в дух. Если мы поместим в огонь железный прут, вскоре он раскалится до красна и приобретет все основные качества огня. Также и пища, материальная субстанция, если ее предложить Кришне, становится полностью духовной. Такая пища превращается в прасад, что на санскрите означает «милость Господа». Прасад в бхакти-йоге имеет очень большое значение. В других системах йоги человек должен искусственно сдерживать свои чувства, тогда как в бхакти-йоге он может занимать их разнообразной, приносящей удовлетворение духовной деятельностью. Благодаря такой деятельности чувства постепенно одухотворяются, и их начинают привлекать духовные наслаждения, далеко превосходящие те, что доступны нам в материальной жизни. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Его божественной милости» Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.